Здание школы было частично разрушено. В левое крыло вход был закрыт, опасались, что дети провалятся в щели, выпадут из окон с выбитыми рамами, попадут под падающую балку. Кроме того, в школе не хватало учебников, не хватало бумаги, ручек, карандашей. Дине казалось, что в таких сложных условиях все учителя должны встать единым фронтом, чтобы хоть как-то учить детей, чтобы дети не страдали от разрухи, но нет, никакого единого фронта, ничего такого. В школе кипели шекспировские страсти. Учителя разделились на две партии — старые учителя и новые, члены партии и большевики. Но разделились они на старых и новых не столько по идеологическому признаку. Внешне старые учителя были лояльны к власти, а по своему отношению к переменам, к новой советской школе. Новые произносили это с гордостью, старые пренебрежительно. Новые учителя хотели все прежнее решительно разрушить. Старые хотели все прежнее решительно сохранить и хотя бы втайне, украдкой, учить, как было. У старых все вызывало бешенство, все раздражало. Совместное обучение мальчиков и девочек, отмена закона Божьего, бесконечные путанные указания. Указания были одинаковы, все отменить. Отменить отметки, наказания, домашние задания, отменить экзамены, не делить учеников на классы, отказаться от предметной системы преподавания, водить школьников как солдат, на работу, в ремесленные мастерские, вместо учебы. Но, о Господи, как же тогда прикажете учить? Посадить малышей рядом с дылдами, как в церковно-приходской школе, и всем вместе клеить коробочки, раз уж теперь считают, что в обучении главное труд, а не науки. Породить поколение неучей, дискредитировать учительский труд. Старая школа с ее муштрой и наказаниями была нехороша. Новая школа без отметок, классов и предметов никуда не годилась. Так что это была борьба плохого с еще более ужасным. Партии новых и старых были непримиримы. А если учесть, что все и старые, и новые были женщины, примешивающие к идейным разногласиям личные счеты, обиды, самолюбие, зависть, то понятно, что педагогические споры переходили на кофточки, отсутствие мужа, сексуальную невостребованность и высказывания типа «вы бы лучше на себя посмотрели», «а вы сами» звучали в стенах бывшей гимназии все чаще и чаще. Кто-то кого-то ненавидел, не выносил, терпеть не мог. В кулуарах одна учительница обозвала другую климактеричкой. В общем, еще немного, и они начали бы вцепляться друг другу в волосы и подкладывать кнопки. Дина со своей непосредственностью, нечувствительностью к деталям, этих нюансов женских отношений просто не замечала. Бедная, абсолютно идеологически невинная Дина Мироновна Левинсон попала в осиное гнездо. В душе она ничего не имела против старой школьной системы. Но Дина, конечно, была новая. А кем же еще могла быть студентка советского вуза? Но как-то так вышло, что Дина Мироновна Левинсон оказалась единственным человеком вне партии. Она безукоризненно следовала всем инструкциям, безропотно таскала учеников на общественно полезные работы. Но Дина не только организовывала и боролась. Она уходила из школы последней, таскала стулья и мыла полы, колобком каталась по школе, выслушивала детей и родителей, и вскоре даже самые подозрительные убедились, что учитель Левинсон не таит под этим административную карьерную корысть. К тому же Дина так вдумчиво училась у старых учителей, так рьяно перенимала опыт, что все они были от нее в восторге. Какая толковая девушка, прирожденный учитель, ее бы в старую школу. В общем, не девушка, а чистейшей прелести, чистейший образец. Полногрудой, кореглазой, с врожденным педагогическим даром. Заведующему школой, 23-летнему Петру Васильевичу Федорову, по прозвищу «Зададимся вопросом», Дина была необходима. зададимся вопросом, был еще совсем мальчик –